там сидело по два, а то и по три коршуна. Как раз в это время навстречу нам метров в десяти прошла моторная лодка. В ней сидели молодой китаец в национальном костюме и несколько китаянок в роскошных нарядах. Мое внимание в этот момент привлекали не столько эти китайские красавицы, сколько то, как наша лодка разрезала волны, поднятые прошедшей моторкой. Однако Тань Юннянь, едва завидев их, вдруг умолк, словно встретил кровного врага, и поспешно передал мне свой театральный бинокль. «Посмотри на ту женщину, ту, что сидит на носу лодки». Я был от рождения упрямым и не выносил излишней настойчивости. К тому же волна, поднятая встречной моторкой, ударила о борт нашей лодки и намочила мне руку по самый манжет. «Зачем? Ну, не все ли равно зачем? Посмотри же! Красивая! Ну, красивая, красивая!» Наша лодка отошла от той уже метров на 20. Я повернулся всем телом и навел бинокль. В тот же миг мне показалось, будто та лодка пошла кормой на нас. Это было так неожиданно, что заставило меня вздрогнуть и отшатнуться. В поле зрения бинокля была видна та женщина. Она сидела, слегка наклонив голову, и, видно, слушала чей-то рассказ, время от времени улыбаясь. Если не считать больших глаз, ее лицо с квадратным подбородком едва ли можно было назвать красивым. Просто издали она выглядела весьма эффектно, когда речной ветер развивал ее локоны над лбом и легкий наряд желтого цвета. «Ну как, рассмотрел?» «До кончиков ресниц. Однако не так уж она красива». Я снова повернулся к Тань Юннянь, лицо которого выражало что-то вроде самодовольства. «Так что же это за женщина?» Тань Юннянь, обычно любивший поговорить, на этот раз не спеша закурил сигарету и лишь после этого, в свою очередь, спросил меня. «Помнишь, что я тебе вчера рассказывал? Что на том пустыре напротив пристани отрубили голову пяти разбойникам?» «Да, помню. Их главаря звали Хуан Люи. Его тоже казнили. Он, говорят, держа в одной руке винтовку, в другой пистолет, убивал сразу двоих. Об этом злодее шла молва по всей Хунани». Тань Юннянь тут же принялся рассказывать мне о злодеяниях, которые совершил за свою жизнь Хуан Люи. К счастью, в его повествовании было больше романтических красок, чем запаха крови. Видно, он почерпнул все эти сведения из газет. Не преминул он сообщить и о том, что контрабандисты обычно называли Хуан Люи почтенным Хуаном, и о том, как он ограбил одного купца из Сянтаня, забрав у него 3000 юаней. Юань — китайская денежная единица. И как, взвалив на плечи своего раненого помощника по имени Дзян Эци, переплыл Лулинтан, и как на одной горной дороге в Юэчжоу уложил 20 солдат. Обо всем этом Тань Юннянь говорил так увлеченно, что казалось, будто он преклоняется перед Хуан Люи. Что ни говоря, на его счету как-никак 117 убийств и похищений. Даже такое замечание вставил Тань Юннянь в свой рассказ. «Мне тоже этот разбойник, поскольку, конечно, мне самому он не причинил никакого вреда, совершенно не внушал неприязни. Но рассказы о его доблестях мало чем отличались один от другого и в конце концов мне наскучили». «Ну а та женщина-то здесь при чем?» Тань Юннянь, наконец, улыбаясь во весь рот, ответил как бы в подтверждении моих догадок. «Так ведь та женщина была возлюбленной Хуан Люи». Я не выразил ни удивления, ни восхищения, которых ждал от меня Тань Юннянь, но, продолжая сидеть с невеселым лицом, пожалел о том, что держу во рту сигару. Она придавала мне еще более унылый вид. «Хм, а разбойники, однако, роскошно жили». «Что ты, такие как Хуан Люи едва ли. Вот в последние годы правления Цинской династии жил разбойник по имени Цай. Так у того доход был больше 10 000 юаней в месяц». Цинская династия – династия, правившая Китаем с 1644 по 1911 год. на краю